Так это же не человек, так себе. Временное существо. Гомо утенс. Эх ты, Маринка, Хмаринка. Схватил, обнял, поднял на руки. Будешь скучать обо мне? Глазами кивнула. Буду. А бояться по ночам? Губы в губы. Моя. Андрон крякнул, но на него и не глянули. При чем тут Андрон? Мир, вселенная, ничего не существовало для Маринки, кроме Михайла, и для Михайла, кроме Маринки. И сейчас особенно не верилось девушке, что вот и все, что она прощается и спустя минуту любимый уйдет. И только тогда, когда он уже надевал шинель, Маринка осознала вдруг всю бездонную пустоту двух коротеньких слов. Уже все. Рванулась, прижалась к шинели, к чужой, к черной. Хотела что-то крикнуть, захлебнулась, забилась в тяжелом беззвучном плаче. Но не надо, не надо. Но и у него блеснуло, покатилось по щеке. Ну, слышь, Маринка, перестань. Я вернусь, я обязательно вернусь. Ну, успокойся. Ну, мы ж с тобой здесь не одни. Маринка искоса посмотрела на Андрона и сразу же рукавом вытерла со злости, стерла горькие, совсем уже не девичьи слезы. Что-что, а слабость свою женскую она не выдаст на показ этому Утенсу. Из-за него, из-за таких, как он, и все зло на земле. Отвернувшись, взяла со стола пистолет Андрона. Вот, трофей забыл. Оставь у себя. Михайло сосредоточенно, закусив губу, застегивал на шинели верхний крючок. В хозяйстве пригодится. Пока я не вернусь, от ухажеров отбиваться будешь. Маринка спрятала пистолет. А может, все-таки до рассвета побыл? Ночь, вон буря какая. Да и хорошо, что ночь. Ночь наша мать партизанская, а буря нам с тобою и умирать в бурю. Люблю веселую погоду. Ну ты, партизанская справка, пошли. Андрон поднялся почтительно и как-то по бабье поклонился. До свидания, Марина Даниловна. Девушка не ответила. Топай, топай. Михайло подтолкнул полицая. Видишь, какой вежливый стал, как пушки загремели. Всего, Маринка. Хотел еще что-то сказать, но только махнул рукой. Отвернулся, поправил шапку, шагнул в сени. Маринка стояла на крыльце. Буря рвала с нее распахнутый кожух, трепала волосы. Удалялись. Таяли во мгле две фигуры — дебелая жирная Андрона и высокая стройная Михайла. Вот и проводила, как все просто, может, и насовсем. Девушка захлебывается, давится слезами. Смерть, что ей смерть? Не раздумывая, ни минуты не колеблясь, умерла бы она, чтобы только денек, один единственный денек побыть еще вдвоем. Один день. Грозное, неведомое сияние рождается в душе. Девушка поправляет кожушок, непослушными пальцами вытирает слезы. О, она теперь уже совсем не та. Она уже не Маринка. Она Марина, и уже не пугливым огоньком во всемирной буре дрожит, теплится ее жизнь, не коптилкой. Куда там бури? И смерти не погасить. А может, и вправду, думает вслух Марина, может, и не выдумал Михайло про того профессора, и все было. Все будет, как он говорил. Может, оно и вправду люди бессмертны. Ветер...